Глава третья. Эл Патрик спал, сидя за столом, и громко храпел. Увидев отца в таком состоянии, глаза сами собой наполнились горькими слезами. К горлу подступило чувство обиды и жалости. Эмоции Глории опередили мои собственные ощущения. Красивого, ухоженного мужчину будто подменили, и передо мной, посвистывая, лежал какой-то неряха с неопрятной, заросший в крошках от еды бородой. В замызганной мятой рубахе на выпуск и в прохудившихся на правом колене штанах выцветшую полоску. Сальные темно-каштановые волосы с легким налетом седины уже давно не мешало бы подстричь, а клочковатые бакенбарды подровнять. В целом, Эл Патрик может стать весьма симпатичным мужчиной, если отобрать у него бутылку и привести в порядок. А сделать это нужно как можно скорее. Что-то мне подсказывало, отец даже не догадывается, в каком отчаянном и бедственном положении находится то, на что этот трудолюбивый часовщик зарабатывал всю жизнь. Обрывистый храп отца довольно быстро вернул меня в реальность. «Пап!» Аккуратно прикоснувшись к его плечу, постаралась разбудить. Слова легко сорвались с языка. И теперь уже я почувствовала тоску по родителю, которого давно не было в живых там, на земле. А теперь он у меня снова есть. И я постараюсь, чтобы Эл Патрик жил как можно дольше. Я должна Глории, крепко должна. Но ни на мой голос, ни уж тем более на попытки разбудить, мужчина попросту не реагировал. Мертвецкий пьяный хозяин дома на каждый вопрос бормотал что-то нечленораздельное и лишь размахивал во сне руками, лишая меня последней надежды на разговор с ним. «Бесполезно». Словно издалека услышала я голос экономки и повернулась. «Нужно переместить его в кровать. Не дело спать вот так», — обратилась я к Катерине. «И кто носит ему спиртное?» — хмурилась я. «У нас ведь нет на это средств». «Так госпожа Валерия и носит», — осуждающе припечатала няня, помогая мне приподнять тяжелого мужчину. Перетащить отца Глории оказалось непростым делом. Эл Патрик обмяк и казался просто неподъемным. Каким-то чудом его все-таки удалось взять под руки и поднять с кресла. Его ноги хоть и с трудом, но каким-то чудом все же доковыляли до кровати, и его тело буквально упало на матрас. Сняв со спящего отца туфли, заботливо накрыла его одеялом. По всему кабинету валялись десятки пустых бутылок от дешевого вина или самодельной настойки. Неужели Валерию нисколько не волновало состояние мужа? Ответ напрашивался сам собой. Разговор с отцом решила оставить до лучших времен. Вместо этого сделала ревизию его комнаты на наличие какого-либо алкогольного питья и, убедившись, что никаких запасов больше нет, направилась на кухню. С каждой минутой голодный желудок с нарастающим возмущением требовал еды. Кухня, ровно как и остальные комнаты в доме, выглядела весьма печально. Некогда светлая, с полными полками и кладовыми продуктов, на данный момент она полностью отражала весьма бедственное положение своих хозяев. В кладовых оставались весьма скудные запасы провизии. И вовсе не на сытный ужин, а только на жалкую похлебку. И именно такое блюдо и готовилось на плите. Аккуратно подняла горячую крышку, заглянула внутрь. Какая-то крупа, отдаленно напоминающая пшенную, варилась вместе с мелко нарезанными кубиками овощей и маленькой куриной ножки. Прям каша из топора для солдата. Выглядело варево неаппетитно, но другого выхода у меня не было. Наложив небольшое количество слипшейся каши в тарелку, поднесла ложку с неароматным содержимым ко рту и недовольно сморщилась от такого невкусного обеда. Быстро не жуя, проглотила еду и отправилась в библиотеку. Мысль о сожженных маг-каналах не давала мне покоя. Возможно, все еще можно восстановить. И я смогу поступить в академию. Статус калеки на всю жизнь меня не устраивал, как и вариант недомагички с ограниченными возможностями. Я чувствовала огромный груз ответственности. Кто, если не я, сможет восстановить дом и помочь отцу справиться с пристрастием к алкоголю? Моя новоиспеченная матушка и ее горе-сынок? Вот уж точно нет. Стоило мне только подумать о Валерии, как в коридоре раздался чей-то чересчур бодрый голос. Какой-то неестественный, слегка жеманный и деловитый. От такого неприятного сочетания хотелось закрыть уши руками. Я слишком долго не видела мачеху. Даже так, зная ее, я еще не видела женщину, которая уже была мне так противна. Библиотеку с холлом разделяла одна лишь дверь. Поэтому со своей родительницей я столкнулась прямо в коридоре. Валерия обладала не только неприятным голосом. Весь вид этой 45-летней женщины производил весьма отталкивающее впечатление. Несмотря на тонкие черты лица до аристократки, ей было очень далеко. А попытки казаться тем, кем не являешься по рождению, с ее стороны были провальными. Никакие вычурные наряды не могли добавить изыска женщине с отсутствующими манерами и элементарным воспитанием. Как ни крути, она была простолюдинкой. И все прекрасно об этом знали. И она об этом знала. Сей факт бесил Валерию даже больше бедности. Кровь не водится, и в ней не чувствовалось того лоска, что был присущ Глории от рождения. При виде меня Валерия сощурила глаза и оглядела так презрительно, что стало не по себе. «Глория, рада, что тебе лучше!» В ее сухом голосе не было ни капли радости. «Выглядишь ты, конечно, весьма плохо. Ты видела себя в зеркале?» «А хотя да», — с усмешкой добавила она. «В доме же нет зеркал. Но тебе повезло». С этими словами она достала маленькое складное зеркальце и протянула мне. «Посмотри. Как еще может выглядеть человек, который неделю провел в постели на волосок от смерти?» Ничего не подозревая, я раскрыла зеркало и приглушенно вскрикнула от увиденного. Я помню, как Глория должна выглядеть. Но сейчас от той красоты, что досталась мне от родовитых одаренных родителей, не осталось и следа. Некогда алебастровая аристократическая кожа покрылась уродливыми крупными пятнами, веснушками. Взгляд прежде ярко-синих глаз подернулся пеленой и приглушил их блеск. Как если бы сапфиры заменили не самым лучшим стеклом. А уж кривые зубы вовсе испортили настроение. Опустив его ниже плинтуса, захотелось разреветься от отчаяния. Добил меня вид некогда густой золотой косы. От нее остался лишь худенький хвостик. И как я не заметила всего этого? Явно была занята вопросами новой жизни и дальнейшего выживания в новом мире. «Что со мной стало?» — в ужасе прошептала я. Голос сел, став сиплым. «Няня не сказала тебе?» — ехидно улыбнулась Валерия. «Прожженные мак-каналы сильно влияют на внешность. Такая вот своеобразная плата за то, что ты осталась жива». Всем своим видом эта мерзкая женщина показывала, как же сильно она рада видеть перед собой уродливую падчерицу. Зависть — плохое чувство. Особенно по отношению к дочери своего мужа. «Не расстраивайся, все не так плохо», — прощебетала мачеха и в знак поддержки приобняла меня за плечи. Мне стоило титанических усилий, чтобы сдержаться и не влепить ей пощечину. «К тому же у меня для тебя прекрасная новость. В твоем нынешнем положении она просто великолепна». «Что вы имеете в виду?» «У Кассии большие проблемы», — начала мачеха издалека. «За карточные долги он может попасть в темницу». «Там ему самое место», — ядовито вертелось на языке. «А чтобы этого не случилось», — продолжала она, — «мне пришлось пойти на крайние меры. В общем...» — чересчур радостно воскликнула Валерия. «Совсем скоро ты выйдешь замуж». «Замуж?» От столь шокирующей новости в ушах зазвенело. «Но я не хочу!» Отрицательно замотала головой. «Что за день такой гадкий? В конце концов, отец не позволит мне связать судьбу с кем попало». «Милочка, твой будущий муж далеко не последний человек в городе. Думаю, Патрик только обрадуется столь выгодной для тебя партии. Я договорилась с Эл Родри Вардисом о помолвке с тобой». Каждая фраза этой женщины ранила сильнее предыдущей, Под маской святой добродетели скрывалось самое настоящее зло, которое решило окончательно избавиться от ненавистной ей падчерицы. Признаться, частично ей это удалось. Услышав, за кого мне предстоит выйти замуж, ноги подкосились от ужаса. Я удержалась от падения лишь усилием воли. Да и не хотелось показывать Валерии, как ее новость меня шокировала. Не дам ей повода для радости, более полученного. Воспоминания Глории услужливо показывали картинку. Вот она на своем первом балу. Ей всего 15. Жизнь прекрасна. И тут она чувствует чье-то липкое, пристальное внимание. Оборачивается и встречается взглядом мерзким, толстым и вечно потеющим стариканом лет 60. Эл Родрик годился малышке Глории в деды. Оказалось, у Валерии были свои планы, и ради светлого будущего Кассия она готова идти по головам. В комнате стало невыносимо жарко. Сердце готово было выпрыгнуть из груди, и я еле сдерживалась, чтобы не разрыдаться или не кинуться на мачеху с намерением выдрать той каждый волосок на аккуратной прическе. «Глория!» — словно издалека до меня донес ее противный голос. «Я поговорила с доктором Эл Прустом. Он сказал, что твои каналы покорежены слишком сильно, и ты можешь забыть о поступлении в академию». Мачеха нервно сжала перчатки. Белые длинные ухоженные пальцы на мгновение стали словно еще бледнее. Женщина явно нервничала, но старалась не подать вида. «Потому выйти замуж для тебя сейчас самый лучший из вариантов. Эл Родри богат, и пусть он пережил уже 3 своих жен, я уверена, ты не станешь 4-й». Я молча на нее смотрела. Паника чуть улеглась. Мысли прояснились, и я принялась перебирать варианты, ища выход из неприятной для меня ситуации. «Ты по рождению Эль Глория Менес. Твои дети будут одаренными в любом случае». Она еще что-то говорила, а во мне созревал план. Нужно только добудиться до отца. А еще нужны деньги. Иначе на бульоне из воды я долго не протяну.